Альбинос. До полуночи 60 минут, сказал Ариост и, вынув изо рта длинную голландскую трубку, указал на потемневший от времени закопченный портрет. Вот кто был великим магистром ровно 100 без 60 минут лет назад. Без 60 минут. А когда пришел в упадок наш орден? Я имею в виду, Ариост, когда мы стали тем, что являем собой сегодня? Ведь мы опустились до эбриатов, — спросил чей-то голос из клубов табачного дыма, который густым туманом стлался в небольшой старинной зале. Запустив пальцы левой руки в длинную седую бороду, Ариост помедлил, теребя правой кружевное жабо своей бархатной мантии. Это случилось в последние десятилетия. Возможно. А началось давно, очень давно. «Не надо, Фортунат, это его незаживающая рана», — прошептал Баал-Шем, архицензор ордена, в одеянии средневекового раввина. Выйдя из полумрака оконной ниши, он подошел к столу и громко спросил. «А как же звали магистра профаны?» «Граф Фердинанд Парадис», — быстро ответил кто-то рядом с Ариостом, и, помогая архицензору сменить тему, продолжал. «Да, какие имена, какое время! А еще раньше граф Ишпорг, Норберт Вербдна, Венцель Кайзерштайн, поэт Фердинанд ван дер Рохас — все они праздновали гонсла, орденский ритуал азиатских братьев, в древнем ангельском саду, там, где сейчас находится городская почта. Место это поистине овеяно духом Петрарки и Колориенца, которые тоже входили в число наших братьев. Все верно, в ангельском саду, названном в честь Ангелуса из Флоренции, лейб-медика императора Карла IV, у которого нашел прибежище Риенца, пока его не выдали папе, с восторгом подхватил Скрип, Исмаэль Гнайтинг. Но знаете ли вы, что сад Пхаес, ложей первых азиатских братьев, были основаны Прага и даже Аллахабад, в общем, все те города, название которых означает «порог». Боже всемогущий, какие деяния, какие деяния! И все, все исчезло, рассеялось, как дым. Как сказал Будда, не оставляет след летящий. Это были наши предшественники. А мы, эбриаты, пьяные свиньи, гип-гип-ура, смех да и только. Баал-Шем сделал говорившему знак, чтобы он, наконец, замолчал. Но тот его не понял и продолжал говорить до тех пор, пока Ариост не оттолкнул свой бокал и не вышел из залы. «Ты расстроил его», — грустно сказал Баал-Шем Исмаэлю Гнайтингу. «Уважай хотя бы его седины». «Ну вот», — пробурчал тот, — «как будто я хотел его обидеть». «Да хоть бы и так, все равно он вернется, ибо через час начнется празднование столетнего юбилея, на котором он должен присутствовать». «Вечно эти ссоры! Надоело!» — подал голос кто-то из молодых. «Ведь так хорошо пили!» Недовольство нависло над круглым столом. Братья молча посасывали свои глиняные голландские трубки. В смутном свете масляных ламп, который едва достигал углов залы и готических окон, они в своих средневековых орденских мантиях, увешанных каббалистическими знаками, казались странным призрачным сонмом. «Пойду успокою старика», — нарушил молчание Карвинус, встал и вышел из залы. Фортунат наклонился к архицензору. «Карвинус имеет на него влияние? Карвинус?» Баал-Шем пробормотал в бороду, что Карвинус обручен с Беатрис, племянницей Ариоста. Снова слово взял Исмаэль Гнайтинг и заговорил о преданных забвению догматах ордена, заложенных на заре человечества, когда демоны сфер еще учили наших предков, о мрачных пророчествах, которые все со временем исполнились, буква в букву, слово в слово, так что иного это заставило бы усомниться в свободной воле человека, о запечатанном пражском письме, последней реликвии ордена. «Странное пророчество. Тот, кто дерзостно посмеет его вскрыть, — это sealed letter from Prague, раньше назначенного срока. Тот, как там в оригинале, лорд Кельвин?» И Исмаэль Гнайтинг вопросительно посмотрел на дряхлого брата, который неподвижно сидел напротив, скрючившись в резном позолоченном кресле. «Погибнет, едва посмеет покуситься на него. Или к его поглотит вечный мрак?»